21. Женя. Ничего ей от меня не надо. Всем надо, а ей не надо. Ишь, какая гордячка. Глупышка, а не гордячка. Не надо ей. Цену себе набивает 100 пудов. Чтоб побегал за ней, как собачонка. Поунижался. Полепезил. Чего добивается? Чтобы я поплыл. Влюбился, как Вадя, в Ксюшу, а Саня в Наташу. Принес в зубах свой паспорт. А потом радостный побежал в ЗАГС, как пес за сахарной косточкой. И клятву бы дал, чтобы до старости в беде и радости. А на других женщин даже смотреть не смел, не то что потрогать или заняться чем-то более интересным, тесным и в разных позах. Нет, не нужна мне эта Юля, тем более беременная, не от меня. Так-то девчонка молодец, поняла, что я не лох, на беременности ее не клюну. Соскочила сразу, не стала делать мне мозг. Уважаю. Завтра куплю ей новый телефон, отдам. На этом все. Сидя за рулем своей тачки, тупо пялюсь на давно закрывшуюся дверь подъезда, за которой скрылась вредная беременная девчонка. Вопрос, как и хотел, я ей задал. Ответ получил, исчерпывающий. Можно уезжать и больше не париться. Никто левого ребенка на меня больше не вешает. А я впредь буду аккуратнее, патроны с запасом по всем карманам. Но, сука, какая-то неведомая сила держит. Неприятный осадок под ребрами не дает покоя. Отшила меня ведьма, как на букашку посмотрела, с презрением. Звездец как задела. От других отбоя нет, сами на шею вешаются, а это морду воротит. А какой ласковой и отзывчивой была той ночью. Повстречались бы после, узнала бы она, какой я на самом деле классный. Не кривила бы мордашку свою смазливую, а клещами бы вцепилась в самого Евгения Азанова. Названивала бы, написывала. Возле дома или работы караулила, да так, чтобы скрываться пришлось в доме родителей или у другой какой одинокой крали. Но встреч не было. Звонков и сообщений тем более. Один вчерашний сюрприз, и тот оказался шуткой. Вот и пойми этих баб. На втором, пятом, седьмом этажах одновременно зажглись окна. Какое из них ее? А зачем мне это знать? Идти к ней я не собираюсь, как бы незачем теперь. В боковом зеркале в сумраке двигаются тени. Папаша со своим псом идут аккурат мимо моей тачки к дому. Жду, когда подойдут ближе, выхожу. Слышь, сую руки в карманы брюк, а то больно чешутся. Перекатываюсь с пятки на носок. Вы это мне? Остановился. Спокойный, как удав. А меня подкидывает. И то, что он такой безэмоциональный, как робот, и то, что Юля его назвала отцом своего ребенка, а этот хрен ведет себя так, будто вообще не в курсе, кто она такая, и только вчера с луны свалился ей в соседи. Пес, задрав голову на хозяина, сел на задницу, высунул язык, поднял пыль хвостом. — А значит, это ты, отец ее ребенка? — Кого? — Ты дурочку тут не включай. Юлька от тебя беременна? Мужик перевел взгляд на многоэтажку, покружил по этажам, что в профиль, что в анфас. Тип без изъянов, только староват он для Юльки. Но я знаю, многие девки любят папиков. Я никогда никого не ревновал, даже не понимал, что это за чувство. Всегда думал, что это глупость. Девки мои пытались устраивать какие-то скандалы, истерики, обвиняя в непостоянности, нелюбви и прочей сентиментальной ерунде. Это было смешно. Но чаще раздражало, и отношения просто заканчивались в тот же день. А сейчас что-то такое новое, колючее, болючее, раздирающее образовалось под ребрами. Это она? Ревность? Мне неприятно, что Юля спала со своим соседом, а вот с этим? А теперь они оба ведут себя как чужие, как, впрочем, и мы с ней. И что? Усмехается уголком губ. Бесит. С Юлей все более-менее понятно. Переспали разок, разошлись. Беременностью своей она меня, конечно, выбила из колеи, но все разрешилось. Я ни при чем, ладно. Сегодня вот от предполагаемого нападения монстра в собачьем обличье спас. Не оценила. Переживу. Я же не совсем конченый, как она могла подумать. Саня правильно сказал. Юля, как лучшая подруга невесты нашего друга, теперь входит в наш круг, значит, я автоматически несу за нее какую-никакую ответственность. Конкретно сейчас чувствую потребность помочь ей. Уроду одному внушение сделать, чтобы девчонку не обижал. Не хочет жениться, так пусть хоть материально помогает. На собаку деньги есть, на ребенка тоже хватит. Имея в виду, хватаю его за грудки, толкаю на соседнюю тачку. От удара сработала сигнализация, заорала на весь двор, замигала фарами. Он в ответ схватил меня за запястье. Но что удивительно, отпор не дал. Точно слабак. Или с криминальным прошлым, из-за которого не хочет светиться и привлекать внимание. «Имей в виду», разбавляя злость матами, перекрикиваю сирену. «Если с Юльки слетит хоть один волос, если с ее ребенком что-то случится, я тебя из-под земли достану. Я тебя на кусочки покромсаю. Закопаю так, что ни одна собака не найдет. Я тебя». Миллионы способов мести нарисовались в голове. Самая изощренная не стала озвучивать, дабы не довести папика до инфаркта. «Ну, ты понял, папаша». Пес, заволновавшись, агрессивно зарычал, оскалился. Мужик выставил ладошку. Видимо, этот жест — команда собаки, чтобы не кинулась. «Понял?» — выдерживает мой разъяренный взгляд. «То-то же!» — отцепившись от мужика, встряхиваю руки. «Больше мне тут делать нечего. Надо убираться». Орущая сиреной машина привлекла внимание всего дома. На балконы народ высыпал. Со всех сторон люди начали подтягиваться. Какой-то пузатый мужик в майке и трениках с озабоченным видом бежит в нашу сторону. Очевидно, хозяин тачки. «Евгений, да?» — окликает папаша. «Ну, разворачиваюсь. Я присмотрю за Юлей. Вполне серьезно. Дурак он, что ли, блаженный. Юля сама в адеквате от такого придурка залетать? Я был о ней лучшего мнения». Зато теперь понятно, почему мне заявила, что забеременела от меня, а не этому, не до мужику. Я-то нормальный, молодой, красивый, богатый, перспективный. А это что? Ничего не ответив, сажусь в машину, завожу, трогаюсь. В дороге телефон снова звонит. Любаша. «Говори, только быстро, я за рулем», — отвечаю резко. «Приезжай». За это Люба мне всегда нравилась. Коротко и по существу. Чувствует, когда я на взводе и не выносит мозг. Переключиться с Юльки, забыться в объятиях Любаши. Наверное, это то, что мне сейчас нужно. Еду. Сбрасываю звонок. На повороте ухожу в сторону ее района. И только когда подъезжаю к ее дому, понимаю, что ни Любашу, никого другого видеть не хочу. Извини. Сегодня не получится. Обстоятельства. Скидываю сообщение.